51. Не дойдя до ворот ангара шагов 20, неожиданно для гарнизона станции странная парочка начала метать гравитационные гранаты. Те запрыгали по полу, звонко лопаясь и опаляя все вокруг безопасным синеватым пламенем, но оставляя после себя большие пятна отключившихся соленоидов. За несколько секунд треть площади ангара перестала держать гравитацию, находившиеся поблизости ополченцы стали взлетать, и атакующие перешли на фугасно-осколочные гранаты, отчего оборонявшиеся начали нести заметные потери. «А почему же мы бросаем осколочные, если не хотим подстрелить курьера?» – прокричал майор, бросая одну гранату за другой. «Потому что я отдала такой приказ», – ответила старуха, выглядывая из-за ворот ангара. «Почему же вы отдали такой приказ, мэм?» – усмехнулся майор. «Давай снова гравитационные и швыряй их подальше. Все крысы спрятались в тупиках». «Слушаюсь, мэм». Теперь гравитационные гранаты стали подбрасывать ополченцев целыми десятками. Паника в ангаре усилилась, огонь велся всеми и во всех направлениях. Кричали раненые, в воздухе носились люди, оброненное оружие и целые раи стреляных гильз. Где-то включалась гравитация, и тела с грохотом падали на металлический пол. Этот ужас продолжался минут 5, пока у всех не закончились патроны. Потом остались только крики, ругательства и причитания. «Я понял, мэм, почему вы приказали бросать фугасы». «И почему?» «Потому что наш курьер слишком хитер, чтобы оказаться в этом бардаке». «Браво, майор! Похоже, там все успокоилось». Старуха выглянула еще раз и достала из наплечной кобуры невиданное в этих местах оружие. Майор открыл кофр на колесах и выхватил похожее, однако значительно больших размеров. «Я готов, мэм». «Вперед!» – скомандовала старуха, и они зашли внутрь разгромленного ангара, где все еще летали в невесомости не только раненые и убитые, но и ящики с каким-то оборудованием, мусор и оружие. То и дело раздавались призывы о помощи, где-то включались соленоиды, и все, что висело над ними, обрушивалось на пол. Старуха уверенно шла по телам халандеров, обозначивших тропы с работающей гравитацией. Племянник следовал за ней. Они быстро миновали ангар и вышли в галерею. Группа автоматчиков тотчас открыла по ним огонь, но майор оказался быстрее, и залп из его оружия разметал наваленные из ящиков преграды. Обожженные гвардейцы были еще живы, когда старуха стала подходить к ним поочередно и спрашивать. «Человек с чемоданом. Где он? Кто скажет, того не убью». Но мало кто мог ответить на ее вопрос, и она без сожаления стреляла раз за разом, пока не попался Хорни. Он тоже был ранен, но пулей от своих, полученной в беспорядочной перестрелке. «Я скажу, бабуля, скажу! Я знаю, где он!» «Отлично, говори», – улыбнулась старуха. Хорни перевел дух, зажимая рану в боку и собираясь силами. «Он сбежал 2,5 часа назад. На сухогрузе Лагонет». «Куда направился сухогруз?» «Я не знаю, но вы можете узнать диспетчерской. Это здесь». Уотсон кивнул на здание. «Синий дом, 3-й этаж, в башенке». «Хорошо, живи». Старуха направилась к синей постройке, и майор последовал за ней, поглядывая по сторонам и держа наготове свое мощное оружие. Когда они уже заходили в синий домик, в дальнем конце галереи появилась группа с автоматическими винтовками, но не успели они прицелиться, как майор сделал еще один выстрел и разметал стрелков в пыль. Старуха даже не оглянулась. Она была уверена в своем напарнике. Поднявшись на 3-й этаж, она перевела регулятор оружия на минимальную мощность и не ошиблась. Перепуганный диспетчер был готов защищаться и выстрелил через стеклянную дверь, едва на лестнице появились чужаки. Старуха тотчас прыгнула к стене рядом с дверью, майор замер на лестнице. «Может, лучше я, мэм?» «Не мешай», – буркнула старуха и, скинув оружие, выстрелила через разбитую дверь. Диспетчера отшвырнула в угол, и агенты беспрепятственно вошли в помещение. «Не убивайте! Я не хотел! Я испугался!» – завопил диспетчер, выставляя вперед окровавленную руку. «Поднимайся и скажи, куда пошел сухогруз Лагонет», – потребовала старуха. «А тут мило», – заметил майор, оглядывая диспетчерскую. «Не поясничай», – бросила через плечо начальница. «Ну так что, будешь говорить или мне добить тебя?» Старуха прицелилась диспетчеру в лоб. «Извините, просто очень больно. Я поднимусь и найду маршрутный лист». Зажимая рукой простреленное плечо, диспетчер подошел к монитору и начал тыкать в клавиатуру окровавленными пальцами. Подошедший к нему майор следил за действиями диспетчера, чтобы тот не сделал ничего лишнего, вроде вызова какого-нибудь полицейского спецназа. «Вот, господа, вот его лист», – сказал диспетчер и сделал шаг назад, чтобы майору было лучше видно. «Так», – сказал тот, – «остров поддержки Латоя. Платформа 438». «Временной график указан?» – спросила старуха. «Да, мэм, я все запомнил. Можете его пристрелить». «Нет, нет, пожалуйста», – снова завопил диспетчер. «Я все вам расскажу, дорогая Берта. Этот человек с чемоданом, это он вас предал. Это он рассказал нам, что вы сюда летите с вашим подручным, племянником, чтобы напасть. Если бы не он, вы не встретили бы никакого сопротивления. Это все он». От волнения раненый потерял сознание и свалился возле стены. Старуха брезгливо скривилась и покачала головой. «Да чего же они восприимчивы к боли? А ведь его ранение всего лишь повреждение периферийных участков, не задействованных в обеспечении основных функций организма». «Я тут вижу наш трейлер», – заметил майор, нагибаясь над монитором. «И что с ним?» «Мало горючего, 15%. «Давай, заправь его». «Минуточку, мэм. Последите пока за дверью», – сказал майор, нажимая кнопки на клавиатуре. «О, да у нас оказывается долг». «Большой?» «Да. Помечено, что кредит закрыт. Дальше только за деньги». «Ужас какой!» – покачала головой старуха. Потом выглянула в окошко, но ничего не увидела. Оно было неудобно расположено. «Поторопись, майор!» «Да, полковник. Я уже все разблокировал. Наш трейлер теперь ничего не должен. Все, у нас полный бак». «Уходим!» – сказала старуха. И когда майор отошел к двери, добавила оружию мощности и одним выстрелом разнесла компьютерный блок. «А этот?» – кивнул на раненого майор. «Он сможет говорить только через неделю. Боекомплект стоит дороже». Агенты вышли в галерею и, осмотревшись, поспешили к ангару, где за время их отсутствия почти ничего не изменилось, не считая того, что кому-то уже оказывали помощь, но на агентов никто не обратил внимания. Они проскочили ангар, выбрались на причал, и майор подобрал брошенный кофр на колесах. «Я все больше начинаю уважать нашего друга», – заметила старуха, когда они подходили к трейлеру. «Он придумал нам имена, подходящую легенду и подставил под огонь этого сброда. И все на ходу, проездом, так сказать». «Ему не откажешь смекалки, Берта», – усмехнулся майор. «Да уж, племянничек». На борту их ждал бледный вспотевший пилот, который едва дышал от ужаса, потому что сигнальный огонек на его наручниках стал мигать чаще. «Привет, начальник», – сказал ему майор, опускаясь на соседнее штурманское кресло. «О, это вы», – с облегчением произнес пилот. «А ты думал, про тебя забыли, Джон?» – спросила старуха и оскалилась в своеобразной улыбке. Потом достала крохотный пульт и нажала кнопочку, после чего огонек на наручниках погас, сработал звуковой сигнал и замки открылись. «Чик-чик, и ты свободен!» «Огромное вам спасибо, госпожа!» «Берта!» – подсказал майор, пряча ухмылку. «Большое спасибо, госпожа Берта! А можно я теперь в туалет схожу? Сил больше нет терпеть!» «Племянник, вы не против физиологии Джона?» «Нет, конечно!» «В таком случае сводите его в туалет и побыстрее там оборачивайтесь. Нам нужно немедленно стартовать на эту. Как ее?» «Латою, госпожа Берта».